Я положил конец его жужжанию тем, что предложил Валерии уложить свои жалкие пожитки немедленно, на что пошляк-полковник галантно заявил, что охотно сам перенесет их в свою машину. Вернувшись к исправлению должности, он повез Гумбертов, мосье и мадам, домой, и во весь путь Валерия говорила, а Гумберт Грозный внутренне обсуждал с Гумбертом Кротким, кого именно убьет Гумберт Гумберт, ее или ее возлюбленного, или обоих, или никого. Помнится, я однажды имел в руках пистолет, принадлежавший студенту-однокашнику. В ту пору моей жизни, я, кажется, об этой паре не упомянул, но это не важно, когда я лелеял мысль насладиться с его маленькой сестрой, необыкновенно лучистой нимфеткой с большим черным бантом, и потом застрелиться. Теперь же я спрашивал себя, стоило ли Валечка, как ее называл полковник, того, чтобы быть пристреленной, задушенной или утопленной. У нее были очень чувствительные руки и ноги, и я решил ограничиться тем, что сделаю ей ужасно больно, как только мы останемся наедине. Но этого не суждено было. Валечка, уже к этому времени проливавшая потоки слез, окрашенные размазанной радугой ее косметики, принялась набивать вещами кое-как сундук, два чемодана, лопавшуюся картонку, и желание надеть горные сапоги и с разбега пнуть ее в круп было, конечно, неосуществимо, пока мест проклятый полковник возился поблизости. Не то чтобы он вел себя нагло или что-нибудь в этом роде. Напротив, он проявлял, как бы на боковой сцене того театра, в который меня залучили, деликатную старосветскую учтивость, причем сопровождал всякое свое движение неправильно произносимыми извинениями. «Je demande pardon, est-ce que je puis?» и с большим тактом отворачивался, пока Валечка сдирала свои розовые штанишки с веревки над ванной. Но мерзавец находился, казалось, одновременно всюду, приспособляя состав свой к анатомии квартиры, читая мою газету в моем же кресле, развязывая узлы на веревке, сворачивая себе папиросу, считая чайные ложечки, посещая уборную, помогая своей девке завернуть электрическую сушилку для волос, подарок ее отца, и вынося на улицу ее рухлядь. Я сидел, сложив руки, одним бедром на подоконнике, погибая от скуки и ненависти. Наконец, оба они вышли из дрожавшей квартиры. Вибрация двери, захлопнутой мною, долго отзывалась у меня в каждом нерве, что было слабой заменой той заслуженной оплеухи наотмашь по скуле, которую она бы получила на экране по всем правилам теперешних кинокартин. Неуклюже играя свою роль, я прошествовал в ванную, дабы проверить, не увезли ли они моего английского одеколона. Нет, не увезли. Но я заметил с судорогой злобного отвращения, что бывший советник царя, основательно опорожнив мочевой пузырь, не спустил в воду. Эта торжественная лужа захожей урины с разлезающимся в ней вымокшим темно-желтым окурком показалась мне высшим оскорблением, и я дико огляделся, ища оружие. На самом деле, вероятно, не что иное, как русская мещанская вежливость с примесью, пожалуй, чего-то азиатского подвигнула доброго полковника Максимовича. Его фамилия вдруг прикатила обратно ко мне. Очень чопорного человека, как все русские, на то, чтобы отправить интимную нужду с приличной беззвучностью, не подчеркнув малую площадь чужой квартиры путем низвержения громогласного водопада поверх собственной приглушенной струйки. Но это не пришло мне на ум в ту минуту, когда, мыча от ярости, я рыскал по кухне в поисках чего-нибудь повнушительнее метлы. Вдруг, бросив это, я ринулся из дома с героическим намерением напасть на него, полагаясь на одни кулаки. Несмотря на природную мою силу, я, однако, вовсе не боксер, меж тем, как низкорослый, но широкоплечий Максимович казался вылитым из чугуна.